Глава 32. «Я последствия несколько не так представлял», — взглянув на нацеленные стволы, сказал док. «Совсем с катушек слетел. Из-за твоего поганого языка...» Макса прервал грозный окрик одного из штатских. «Пасти закрыли! Молчать! Руки на стол!» Уступая грубой силе, друзья замолкли. Даже Фрося легла, прижмурившись. Хитрая собака слегка выпустила когти, чтобы не терять времени, когда придет сигнал к атаке. Своей целью она выбрала самую шумную еду. Кому понравится, когда на него орут. Читающий книжку мужик вздрогнул и вернулся в этот мир. Кинув пару монет на стол, он поспешил на выход, но был остановлен грозным крикуном. А дальше все пошло на взгляд Семенова немного не по первоначальному сценарию. Задержанный что-то прошептал, что-то, видимо, важное, потому что оба агента в штатском вышли с ним на улицу. Вернулись они через пару минут, немного обескураженные. Тот, что командовал вначале, махнул рукой, заставив бойцов опустить оружие, а затем вообще отпустил, приказав выйти. «Господа, вы гости нашей столицы и, видимо, по незнанию произнесли... некоторые слова. Надеюсь, вы сможете дать объяснение этому происшествию». Второй штатский, подойдя к столу, пытался быть вежливым, по крайней мере, старался. «Нет ничего легче». Поняв, что угроза миновала, доктор по-барски развалился. «Мы с коллегами-историки пишем летопись нового мира. Собираем фольклор, песни, истории, мифы, легенды, обычаи». «Тосты», — подсказал Максим. «Тосты все непременно», — док благодарно кивнул и продолжил. «Но современная история не отменяет предыдущую, вот мы и поспорили». Максим Петрович придерживается неофициальной версии, что князь Святополк был оболган, он не убивал своих братьев. «Я же уверен, замочил он братанов, получив прозвище «Окаянный». А вы? Какая версия у вас?» «Какой князь? Когда убил? Где? Свидетели?» «Да, я вижу, история нынче не в чести», — доктор вздохнул. «Успокойтесь, это было до вас, в XIV веке. Помните те романтические времена? Князь Игорь идет в крестовый поход, а древлянский царь ворует его жену Ольгу. Разгневанный муж собирает друзей и, пройдя по каналам, берет Москву в осаду, сжигая заодно московский порт». Не обращая внимания на пинки под столом от Максима, док набрал побольше воздуха в грудь, собираясь продолжить захватывающую лекцию. Он даже сунул под нос отступившему от такого напора собеседнику листок с каракулями, но... «Вы, значит, ругали не нашего князя, я правильно понял? Ведь верно?» «Боже мой, ну конечно же! А что я вам битый час объясняю? Мы спорили, я несколько погорячился и был понят превратно». Дальше слушать доктора не стали, коротко попрощавшись, агенты вышли. «Ну что, Харек, наверное, думал премию получить, уже мысленно тратил?» Док уставился на заложившего их парня. Тот уже сел на свое место и демонстративно не смотрел в сторону проблемного стола. «А знаешь, сколько князей, которых можно изругать последними словами, было в нашей истории? Сотни!» Разошелся развеселившийся доктор. «Вот сейчас и займемся. Замучаешься бегать, пока тебе свои по шее не накостыляют. Не реагировать ты не можешь». Но жертва его домоганий только отворачивалась, отмалчиваясь, и скоро одержавший моральную победу док заткнулся. Дальше обедали под кудахтанье и причитание Сергея Сергеевича. Тот уже пожалел, что приютил героев. Однако его печаль была напрасной. Вечером все было забито битком. Официанты сбивались с ног, на кухне был филиал ада. Впереди была помывка. Сколь не чудесны были их костюмы, баня дарила совсем другие ощущения чистоты, но и отдыха. Все процедуры заняли часа 4. Вот тогда, размякшие, разомлевшие, они поднялись к себе в номера. Доктор прилег, размышляя о сорвавшейся встрече. Хочешь не хочешь, завтра придется опять тащиться к фонтану. Грустные мысли прервал осторожный стук в дверь. В руки доку сунули конверт, передав на словах, что Сергей Сергеевич взял на себя смелость счет оплатить. Отослав прислугу, доктор рассеянно вскрыл послание. Там, переложенные листами бумаги, лежали три фотографии. В центре – Семенов, смотрящий в объектив. Сам док, скрестив руки на груди, смотрел куда-то вверх, задрав нос. Макс, наоборот, опустил голову, глядя направо. Фотки как фотки, ничего необычного. Задний фон расфокусирован, все мутно. Но сами герои вышли четко, что удивительно для такого примитивного фотоаппарата. Док в раздражении бросил их на стол и потер повлажневшие пальцы. А затем его ноздри раздулись, он как собака обнюхал конверт, каждую фотку и каждый листок, ища источник так хорошо знакомого аромата. «Вот уроды!» — не сдержавшись, в сердцах прошипел доктор. «Перестраховщики! Кто придумал? Ноги бы ему сломать! А если бы мы не согласились, ушли б!» Ругая тупую резидентуру, он налил воды в стакан, сыпанул туда пару ложек порошка и, скомкав, бросил в получившийся раствор листок бумаги. Через пару минут, смотря на неровные синие буквы, док уже улыбался. Один объект был совсем рядом, координаты его проживания на 100% совпали с нынешним местом жительства доктора. Уничтожение улик прошло быстро. Бумажку док проглотил, запивая содержимым стакана. Пиво Юрке не понравилось, горькое, невкусное. А вот Макс и доктор, начав пить в бане, затем переместились уже в зал, благо стол героям освободили быстро. И теперь его поверхность покрывалась тарелками с всевозможной закуской, сухарики, рыба разных видов, раки, билтонг, копченые ребра. Много всего. Выглядело это вкусно и аппетитно. Юрка мучил еще первую кружку, из вежливости отпивая по глотку. А вот док ел за двоих, пил за троих. Но и Максим не отставал от приятеля. Зал гудел, на друзей глазели, но в пределах приличия. Пальцами не тыкали, с тостами и предложениями выпить не лезли. Может, народ был хорошо воспитан? А может, излишнюю наглость остужал револьвер Семенова, хорошо видимый каждому. А может, еще проще, отпугивала собака, сидящая подле своего хозяина. Доктор иногда совал ей вкусные кусочки, а она, открывая пасть, демонстрировала прекрасный набор зубов, отшибая желание погладить песика. Носились официанты, звенела посуда, чад кутежа медленно нарастал. Док, отхлебывая пиво, иногда ловил пробегавшего мимо уже знакомого полового, расспрашивая о некоторых посетителях. Подстегнутый монетой, тот давал исчерпывающую информацию. «Что за хмырь? Вон тот в углу, с двумя волосатиками». Доктор невежливо тыкнул пальцем, указав на смуглого мужика. «Темный, с холеной бородой, густыми волосами, черными на выкате глазами». Он ужинал один, сидевшие рядом бородачи звероватого вида были похожи телохранители. «Это Сфарид, из Купцовс, но не нашинскийс, откуда-то из Европс, так и говорят-с. Темная лошадка-с, гуляет далеко-с, деньги имеет-с, и авторитет-с набирает-с. Многие-с уже с ним считаются. Мутит-с дела, не всегда легальные-с. Но в откровенном пока не замечались. «Из Европы? Там сдохли все. Вряд ли. Морда знакомая». Док задумался. «Где-то я его видел. Уверен на все 100. Да и имя татарское». «Слухи-с. Из Болгарии. А кто говорит Румыния? Турция-с еще. Народ-с так шепчется-с». «Точно!» Доктор хватил кулаком по столу, заставив подскочить блюдо с сосисками. «Макс, гляди, как этот козел на Киркорова похож!» Как назло, именно в этот момент разговоры вокруг стихли, поэтому вопль дока услышали все. Ну и смотреть бросились тоже все, Смуглое лицо господина Болгарина, а может, румына, потемнело. Он злобно зыркнул на источник раздражения и что-то прошептал, наверняка ругательство. Его спутники привстали, но сразу же сели обратно. Не дождавшись представления, все вновь вернулись к своим делам. «Мало тебе! Мало!» — яростно зашипел на друга Макс. «Опять балаган устроил!» «Тихо!» — шикнул в ответ доктор. «Работаем так. Я тыкну в него пальцем, а вы рыжите, как лошади. Ну и говорите чего-нибудь». «Чего говорить?» — Юрка и Максим спросили одновременно. «Что хотите, можете стихи читать, анекдоты. Главное — раздраконить нашего певца». «А что с ним? Что не так?» Семенов покосился на объект. «Вроде все в норме». «Полковник!» На секунду глаза шефа почернели. «Не забывайте пользоваться своим главным инструментом». Зрачки уже привычно расширились, затопив глаза чернотой. Засеребрились пятна плесени в углах, на потолке, в струях воздуха заплясали серебряные искорки спор. Тела людей, темные, со светлыми пятнышками и точками, вызвали глухое мимолетное раздражение. А вот певец, как назвал его док, выглядел иначе. На пол лица расползлись у него мерзкие шипастые нити, сплетясь в пульсирующий комок. Выглядело это, как ожившая колючая проволока. Нити дергались, пульсировали, грозя изодрать чужую беззащитную плоть, посмевшую встать на пути. Юрка инстинктивно поморщился. Чужой невольно вызывал отвращение. «Видал, какая метка? Печать Иуды прям!» Доктор зашептал, хотя в зале и так было шумно. «Новенький кто-то. У Дубровского другой штемпель стоял. Удачно мы зашли. Сразу двум по щупальцам надаем». Фарид, видно, долготерпением и кротостью не отличался. Издевок дока он смог вытерпеть от силы минуты две. Разъяренный купец навис над столом, яростно ругая доктора, не обращая внимания на остальной мир. «Это торгаша изгубило. Пусть модифицированный организм превосходил возможности обычного человека, но до дока ему было далеко. Молнией метнулась его рука, схватив за такую удобную бороду, и пусть жертва успела упереться руками в столешницу, ее это не спасло». Юрка и Макс, как сговорившись, завернули ласты купца за спину, уронив его прямо на тарелки. «Не дергайся, гнида!» Вывернув за бороду Фариду голову, доктор приставил к беззащитному горлу нож. «Тебе кто по чужой территории ползать разрешил? Чужую поляну топтать? Тут свой хозяин есть, и ему сильно не нравится, когда его добро тянут за гребущими ручонками. Натура у него такая, своего не отдаст». Естественно, телохранители на все это непотребство спокойно смотреть не стали, вскочив, сразу же бросившись на помощь. Но вначале Фрося, подняв дыбом шерсть и став еще крупнее, преградила им путь, а уже потом к ней подключился Юрка, бросив вывернутую конечность на попечение Максиму, умело придавившему добычу сверху. Освободившись, Семенов выдернул свой револьвер, взяв сразу приунывших мужиков на мушку. В зале повисла тишина, потом кто-то взвизгнул, самые сообразительные побежали на выход, самые любопытные прижались к стенкам, ожидая интересного зрелища и представляя уже, как они это будут всем рассказывать. «Я разрешение спросил, кому надо, заплатил». Хоть у Фарида голос был полузадушенным, но слова он выговаривал четко, без акцента. «Ты кто такой? Почему беспределишь? Я тут всех знаю, меня все знают. Князь не потерп...» «Князь!» Док впечатал ладонь прямо в метку купца. «Понюхай, гнида, чем пахнет, а потом еще раз подумай». Платил он. «Да мне и моему повелителю навалить большую кучу на вас. Это наша земля, наша, и за воровство придется платить». Фарид дернулся, будто ударенный током. От неосторожного движения под лезвием разошлась кожа, пустив капли крови. Он разом обмяк и первым сделал шаг к примирению. «Отпусти! Я все понял! Сразу не мог сказать! Зачем драку устрой...» «Драку? Я бы показал вам всем! Жалко стулья ломать!» Доктор отпустил бороду, знаком показав навалившемуся на спину купца Максу, что пленника можно отпускать. «Господа! Господа! Прошу, господа! Все разборки на улице!» Поняв, что все закончилось, к столику подскочил Сергей Сергеевич. Его, кстати, Фрося пропустила беспрепятственно, даже на секунду не оторвавшись от главной цели. «Бог с вами, Сережа! Какая разборка, что вы! Просто встретились два старых знакомых, можно сказать, братьев двоюродных. У нас просто ритуал встречи такой, семейный». Доктор тем временем заботливо отряхивал одежду незадачливого собрата, незаметно от всех он заехал ему кулаком в бок, прошипев еле слышно. «Ну, узнаешь брата Колю?» «Узнаю», — сипло под недоверчивым взглядом местного хозяина пробормотал новоявленный брат. «Нам все повторить», — скомандовал, указав на разгромленный стол док. «И стул добавить. У нас к родственнику серьезный разговор. Ну и новостями надо обменяться». Сергей Сергеевич удалился раздать необходимые приказы, а в его голове родилось одно предположение, которое уже через пару дней отчетливо выкристаллизовалось в неоспоримое утверждение. Про героев хорошо читать в газетах, учебниках, книгах, а вот находиться рядом с ними одновременно в одном и том же месте плохо. Постепенно зал наполнился, вернулись убежавшие, приведшие за собой новеньких. Поглазеть на пятна крови, трупы и прочие атрибуты гулянки отважных героев. Однако их ожидания были напрасными, ничего криминального внутри не произошло. Тем не менее, дальше их жажда прикоснуться к иной опасной жизни была вознаграждена. Коротко переговорив с Фаридом, док, чтобы поднять народу настроение и скрасить хозяину впечатление от пребывания беспокойных и проблемных клиентов, пустился в воспоминания, рассказывая о былых приключениях, смешных и страшных случаях. Посетители охали, ахали, гоготали, не забывая запевать и заедать захватывающие байки. Подсчет вечерних барышей поставил Сергея перед дилеммой. Выручка была рекордная, но одновременно страдала репутация заведения, ну и нервы, потрепали их ему изрядно. Впрочем, представив, как он пытается выгнать беспокойных гостей, вздрогнувший от этой картины Сергей Сергеевич мудро решил, что деньги и здоровье всегда хорошо, а репутация и нервы – дело наживное. Разговор доктора и купца был краток. По-видимому, поняв, что у пойманного нарушителя ранг не слишком высок, он вновь двинул ему в бочину и, приобняв по-братски, спросил: «Колись, козлина, ты ведь тут не главный». Фарид только кивнул, соглашаясь. «Связь имеешь с эмиссаром?» Дождавшись нового кивка, док приказал: «Вызывай его навстречу, завтра, с часу до двух. Тут, не придет, скормлю вас всех собаке. А теперь пшел вон, и на пути мне не попадайся, роги сверну». Купец, расплатившись, исчез моментально и, похоже, сразу же сменил гостиницу, потому что в следующие дни он нашим друзьям не встречался. Утро началось поздно, часов 8. Юрку разбудили громкими пинками по двери, а затем посоветовали веселым голосом доктора быстрее одеваться и идти завтракать, и желательно поторопиться, в том случае, если господин полковник хочет, чтобы ему что-то досталось. Пришлось собираться в темпе, но все равно, когда Семенов появился в зале, док уже успел ополовинить свою традиционную яичницу, а Макс что-то увлеченно перемешивал ложкой в тарелке. Вот Фрося отсутствовала. Чуть свет, когда пришли повара, она совершила набег на кухню, сожрав там немало отходов, и теперь беззаботно дрыхла в облюбованной клумбе. Точнее, там была уже вырыта уютная прохладная яма, аккуратно внесенная Сергеем Сергеевичем в счет беспокойным постояльцам. Посетителей было мало, человека 3-4. Они никуда не спеша пили чай либо кофе. Было и еще одно изменение. За столиком, где сидел вчерашний молодой провокатор, удобно устроился новый соглядатый, возраста неопределенного, серый, как мышка, мужичок. Ни низкий, ни высокий, и не толстый, и не худой. Никакой. Взглянешь, а через минуту забудешь. Он, прихлебывая из маленькой чашки, с увлечением читал газету, совершенно не обращая внимания на окружение, явно отлынивая от обязанностей. Плюхнувшись на стул, Юрка нагло оторвал от остатков яичного блина здоровенный кусок, совершенно не замечая недобрых взглядов Дока. Шеф хотел выразить недовольство, но его внимание отвлекли. Сам хозяин кафе появился из дверей кухни, таща поднос лично. «А, Сереженька!» — загласил доктор. «Позавтракаешь со стариком?» Но Сергей Сергеевич, виновато улыбнувшись, проскочил мимо, обдав друзей ароматами свежей выпечки. «Вот значит как!» — ревниво протянул док, смотря, как серый мышь с аппетитом кусает пирожок. «Уймись, старый дурак!» — дернул за рукав друга Максим. «Опять нас втравишь!» И, о чудо, доктор заткнулся, сев на место, тихонько под нос пробурчав о мести. Впрочем, его настроение улучшилось моментально. Сергей Сергеевич тащил второй поднос, а официант, торопясь за хозяином, еще один. Победно посмотрев на невозмутимого соперника, док начал глотать пирожки, уничтожая каждый за пару укусов. Но Семенов отчетливо видел, что, сметая все со стола, доктор усиленно думает, прикидывая какие-то варианты. Наконец, придя к какому-то решению, док, проглотив последний кусок, громко заявил. «Вот вы, господин полковник, изволили недавно заявить, что для взятия столицы княжества вам потребуется дивизия и пару танковых полков с артиллерией. А я, немного поразмышляв, заявляю, что мне хватит бригады, да и то пехота понадобится для необязательной зачистки». У стойки бара Сергей Сергеевич схватился за сердце, а вот в зале ничего не произошло. На крамольные слова доктора никто не обратил внимания. Совершенно. Лишь через минуту, скрипнув принесенным стулом, к свободному краю стола подсел этот непростой мужичок. Бледный хозяин без промедления перетащил все с его столика на новое место. «Интересное утверждение, господин доктор». Налив себе чаю, непрошенный гость стал мешать его ложечкой. «Хотелось бы услышать...» «Мама мне с незнакомыми дядями разговаривать запрещала». «Простите великодушно, к старости совсем стал рассеянным. Сан Саныч, скромный пенсионер. А с вами и вашими спутниками я уже знаком, правда, заочно». Свое имя-отчество он выговаривал несколько странно, так что оно выходило слитно — Сан Саныч. И Семенов решил про себя звать этого Сан Санычем. «Ну-ну», — док скептически оглядел собеседника. «Впрочем, извольте, я дам вам выкладки. Ваше княжество — второе по силе государство на планете, но, являясь вторым от первого, вы отстаете по мощи на порядке. У вас тут укрепления, танки, дружина. Этакий феодализм, техноварвары на осколках былой роскоши. Никто с вами бодаться не будет, вызывая на честный бой. Потравим ночью с самолетов, как жуков колорадских. И все. Амба. И шутам, и коронованному ослу». Доктор вновь пустил в ход уже знакомые фотографии, объясняя по ходу презентации, как они прошлой осенью выморили захваченный тварями мертвый город. «О, хоббиты!» — душевную беседу прервал любопытный официант, принесший Максиму добавку и сунувший нос куда не следовало. «Видел таких? Где? Когда?» Доктор резво схватил полового за руку. «Рыбачки-с, на острове-с, рыбу коптят-с. Сказывали, бегают-с такие на берегу-с. Мужики им потроха-с кидают, а хоббиты им всякую дрянь таскают. Иногда и золото-с приносят». «Дураки ваши, рыбаки-с», — док задумался. «Смерть они вашу откармливают». «Все так серьезно?» Сан Саныч несколько встревожился. «Более чем, более чем». Беседа увяла сама собой. Собеседник, раскланявшись, удалился, а доктор предложил прогуляться. До обеда дел никаких не было. Бродить просто так, без всякого дела, внезапно оказалось даже интересно. Семенов с удовольствием смотрел по сторонам. Добавляло настроение понимание, что тут не нужно было бояться нападения, каких-то ужасов и прочей хтонической хрени, наполнившей Юркину жизнь. А еще доктор купил всем мороженое, и хотя он ворчал, что раньше было лучше и вкуснее, на это никто из друзей внимания не обращал. Дугообразная улица вывела их в пристранное место – три пятиэтажных кирпичных дома. Таких же, как раньше, с балконами, большими беззащитными окнами, стояли буквой «П». С четвертой стороны двор замыкали гаражи. Юрка на такие насмотрелся немало. С вырванными дверьми, выгоревшие, рухнувшие, с проваленными крышами. Эти от них отличались разительно. Они были обитаемыми. Ворота распахнуты, у одного бокса стоял дымящийся мангал, играла музыка. Да и сам двор казался куском старого мира, вырванного оттуда из тихой и счастливой жизни и безжалостно вбитым сюда, кривой заплаткой на кровоточащую, истекающую гноем рану. Качели, горка, песочница. Лавки с вяжущими бабульками, которые, устроившись в тени деревьев, наблюдали за играющими внуками. Клумбы из покрышек, лебеди из них же. Из ностальгической картины выбивались две вещи. Везде, на дорогах, дорожках, площадках, была брусчатка. Асфальт отсутствовал полностью. А второй был дворник, явный анахронизм, попавший в кусочек начала 21 века из самого начала 20-го. Фартук, рыжая борода веником, картуз, косоворотка, домотканные штаны и скрипучие яловые сапоги. Метла экологически чистая, из ближайшего орешника. Но еще была тусклая бляха на груди, размером с чайное блюдце. И теперь этот работник веника и совка встал непреодолимой преградой на пути отряда, загородив собой декоративные ворота. Да, этот осколок прошлого защищала стена. Правда, остановить она могла только младенца. Жидкая ограда метра полтора высотой, изгнутых прутьев с несерьезными финтифлюшками на концах. Ей был обнесен весь периметр, дома и гаражи. Дворник, распушив бороду, перехватил метлу, то ли пугая, то ли намереваясь пойти в штыковую. Странное место. Доктор на приготовление стража внимания не обратил. Как вы думаете, друзья, в чем смысл этого всего? Дома явный новодел, лет 5-10 максимум. Ни Юрка, ни Макс свои версии озвучить не успели. За спиной вежливо кашлянули, обращая на себя внимание. Это был давешний знакомец, пенсионер Сан Саныч. Его появления хватило для того, чтобы дворник опустил свое орудие труда и попытался встать по стойке смирно. «Иваныч, у тебя наверняка дел много». Сан Саныч коротко взглянул в сторону ворот. «Иди, работай. Это мои хорошие знакомые, можно сказать, друзья». На эту сентенцию доктор промолчал, а Максим едва слышно скептически хмыкнул. «Что ж, господа гости, лишние уши ушли, и я, как старожил этого города, могу провести вам этакую, скажем, экскурсию». «Интересно, какое звание у нашего экскурсовода?» Док поинтересовался у Юрки. «Не знаю», — Семенов пожал плечами. «Высокое?» Сан Саныч рассмеялся, похлопав в ладоши. «Для небольшой прогулки и легкой беседы хватит». Рассказчиком он оказался прекрасным. Слушать его оказалось действительно интересно, особенно про первые годы становления государства. Бунты, набеги, заговоры, политические убийства и интриги. Целый клубок историй, событий и баек со сплетнями. Кстати, у многоэтажек причины постройки оказались банальными. Ностальгия и желание выделиться. В нынешнем мире любой дурак мог завести себе поместье хоть на сотню гектаров, конечно, при известных обстоятельствах и ресурсах. Но ничего удивительного в этом не было. А уйдя за границы княжества, можно было хапнуть землицы с пару люксембургов и прочих Бельгий, при условии наличия сил их удержать и защитить. Зато обычные многоквартирные дома стали эксклюзивом. Жили в них люди богатые, но не сливки общества, а так, выше серединки. И квартиры, соответственно, не однушки со студиями, а вполне разумных размеров. Кстати, хотелось поинтересоваться. Сан Саныч, устав от роли гида, попросил передышку. «За какие грехи вы, доктор, замочили Ржавого с его кодлой?» «Ну, как же?» Док и не подумал отпираться. «Ведь он у нас был приговорен за бандитизм и разбой. Он же всем рассказывал, разве нет? У нас там принцип неотвратимости, по возможности». «А как вы узнали?» — не выдержал любопытный Семенов. «Беспилотник», — задумавшись, Сан Саныч ответил рассеянно, что-то нашло на него, сделав на миг лицо угрюмым. «А вот говорят...» — бестактный доктор прервал его размышления. «Слухи ходят, князя подменили. В верене тверд, верных людей удалил, приблизил к трону каких-то выскочек». «Ну что вы!» — Сан Саныч рассмеялся. «Бред! Сплетни! Хотя сам источник нам бы был интересен. Расскажете?» Но док в ответ начал плести про рынок, подслушанную мельком болтовню, чьи-то брошенные слова, а чьи он уже не помнит. В общем, напустил столько тумана, сколько смог. Устав от разговоров, дальше шли молча. Каждый думал о своем. Шагами мерили улицы, выписывая непонятные петли и зигзаги, совершенно запутав Юрку и неожиданно уставшего от прогулки Максима. Тот, посерев лицом еще больше, уже пыхтел, как ежик, ну или закипающий чайник. Макс уже собирался поинтересоваться, когда все это закончится, но не успел. Пройдя через неприметную калитку, а затем небольшим зеленым двориком, их проводник вывел отряд прямо к гостинице. Еще минута ушла на взаимные расшаркивания и политес, наконец, закончив с этикетом, Юрка и Максим смылись к себе. Только доктор на секунду замешкался и был остановлен. «А скажите, док, вы в своих путешествиях, ну или кто-то из ваших коллег, встречал такое? Человек резко меняется. Причем это стопроцентно этот же человек, не подменыш, не хитрая тварь. Это проверено надежными людьми, тут сомнений нет», — начал Сан Саныч. «Просто кое-кто грубо работает, торопится, лезет на пролом. Разинул пасть на чужой кусок хлеба. Победителей типа не судят. Руку даю на отсечение, какой-то метис постарался. Выслужиться хочет». «Я не совсем понял, что вы имели в виду, но вам явно известна причина, и виновника вы тоже знаете. Есть ли лекарство, то, что вернет все как раньше?» «Но, естественно, нет. Док развеселился. У вас на троне марионетка, а кукольник сидит в тени, дергая за нити. Хорошо бы взглянуть, кто тут такой, шустрик. Только как?» «Во дворец вы не попадете, это исключено. В былое время никаких проблем. Сейчас мы сами висим на волоске. Никто не возьмется самолично поднести к нему лезвие». «Ого, а вы, значит, не один встали на защиту родины, кабинета и должности? У вас комплот, оппозиция? Нет ли тут заговора с...» «Господин доктор, я бы попросил такие слова говорить в более подходящем месте». Голос Сан Саныча стал несколько раздражительным. «Мы не можем сейчас действовать без оглядки». «Ну тогда вас сожрут. «Вашу группу обманутых вкладчиков», — доктор рассмеялся. «Причем сожрут и фигурально, и физически. А может, перетянут на свою сторону. Хотя ударили по главной фигуре. Вместо правильной осады сразу в лоб. Значит, сил на других пока нет. Пока еще нет». «Что используют для зомбирования? Гипноз, наркотики, что-то еще?» «Долго объяснять», — док задумался. «Тут проще посмотреть. Есть у меня одна вещь. Я сейчас». Он скрылся в гостинице и пропал. Сансаныч ждал, меряя брусчатку шагами. Наконец, минут через 20 на втором этаже открылось окно. Из него высунулась голова доктора. «Еле-еле нашел. Думал, оставил дома». Небольшой сверток упал на газон. «Действует минут 30. Плюс-минус 5 минут. Все зависит от организма. Главное, не пугайтесь. Воздействие вполне безопасно, но вначале покажется слишком необычным. Есть у вас человек, который князя может осмотреть, ну и его новую свиту?» «Осмотреть? Только врач. Но их теперь к нему не допускают?» «Нет, тут требуется просто посмотреть. У таких все на лице написано». Широко зевнув, док скрылся. Разглядывая кучу барахла на столе, он, вздохнув, смешал пару ложек каких-то двух белых порошков и высыпал получившуюся смесь в рот. В свертке был шприц-тюбик, наполненный мутной жижей. Сансаныч убрал его в потайной карман пиджака и, развернувшись, пошел прочь. Из ближайшего переулка вывернул извозчик. Сансаныч, оглянувшись, скрылся в пролетке, спрятавшись под поднятый верх. В назначенный час доктор сидел за своим столиком, естественно, Макс и Юрка были рядом. Фрося, получив неожиданный отпуск, спала в клумбе. Чтоб зря не терять время, друзья обедали. Семенов, сгорая от любопытства, ковырялся в каше, подрываясь на каждый скрип двери. Максим, мрачно нахохлившись, медленно жевал пирог. Только веселый док, не думая ни о чем, ел в три горла, набивая живот. Хлопнула дверь. Юрка вскинулся, но тут же разочарованно вернулся к каше. А вот Макс рефлекторно потер шею. На пороге стоял Ванька-дурачок. Увернувшись от вышибалы, он козликом заскакал по залу, бегая вокруг столов. Остановился он только у стола наших друзей. «О, дядьки, дайте конфетку, а то я сейчас за мечом сбегаю». А вот бежать он никуда не стал, сев на свободный стул. Доктор остановил ретивого охранника, схватившего дурака за руку, сказав, что сам разберется. Ванька вел себя, наверное, как обычно. Чесался, хихикал, подпрыгивал на стуле, хватал пирожки из блюда, глотая их, не жуя. «Нажрался?» — ласково спросил дурака док, взглянув в синие безумные глаза своими черными, полными мрака. «Угу». Ванька дернул рубаху, окончательно разрывая ее подмышкой. «Занятно. Вот значит как». Доктор даже присвистнул. «Связь со своими есть?» «Есть, нет. Не те вопросы, дядька. Сам ты кто?» Юрка, догадавшись, посмотрел на дурака по-иному, как надо. На боку, на ребрах появился маленький с вишню размером клубочек колючих ниток. Они дрожали, шевелились, то уходя в глубину, то поднимаясь наверх. Док протянул ладонь, и эмиссар чужого владыки впился глазами в его метку. Он чуть ли не облизал ее, уткнувшись под конец в руку носом. «Богато, богато. У отшельника уже такие слуги? Какой у него уровень развития?» Теперь Ванькины глаза были другими, но не черными, как Семенов привык, а белесые, мутные, как у вареной рыбы. Доктор на такую метаморфозу внимания не обратил. То ли видел такое раньше, то ли ему было наплевать. Впрочем, через секунду глаза у всех сидящих за столом людей пришли в норму. Конспирацию никто не отменял. Меньше всего были нужны слухи и досужие разговоры. «Совсем дурак. Кто о таком спрашивает? Подняв бровь, поинтересовался док. «Мало ли, вдруг...» «Ладно, хватит болтать. Я, коль все протокольные штучки соблюдены, спрашиваю официально, есть связь или вам надо время?» «Есть», — нехотя признался Ванька. «Тогда лови письмо». Доктор катнул по столу изумрудного цвета шарик сантиметра два в диаметре. Далеко он не укатился, помешало скатерти тарелки. Дурачку пришлось протянуть за посланием руку. Подержав шарик в ладонях секунду, он проглотил его под двумя изумленными и одним спокойным взглядами. «Вот и все. Счастлив был познакомиться». Ванька поднялся. «Погодь чутка», — остановил его доктор. «Местного князька ты обработал?» «А вот не скажу, не скажу». Лицо дурака вновь стало обычно человеческим. Он оглядел стол и внезапно схватил блюдо с остывшими пирогами, прижав его к своей груди. Рубаха, и так не бывшая эталоном чистоты, заполучила жирное пятно, но Ваньку это не волновало. Пригнувшись, он, не дожидаясь погони, выскочил на улицу, спасая свою добычу. «Да, вроде одно дело сделали, но с другой стороны совершенно непонятно, кто кого и откуда». Док жестом отпустил официанта, притащившего новое блюдо взамен утащенного. Задумчиво надкусив горячий пирожок, он медленно его жевал, не обращая внимания на обжигающую начинку. «А он, этот вот, точно отправит?» — поинтересовался Юрка. «Отправит. При всей своей вольности в поступках и своеволии в выполнении приказов, тварюшки первых выпусков все же базовым инстинктам следуют. Такое они проигнорировать не смогут. Помчиться сию секунду, письмо передать, заодно получить инструкцию». Доктор почесал нос. «А все-таки проговорился Ванька. Нашего Кузьку назвал отшельником. Значит, остальные, как минимум на нашем материке, связь меж собой имеют». «Да, имеют. Тем проще нам». «Бродить меньше?» — с надеждой спросил Максим. «Мне вот только сейчас, в последние дни, наше путешествие стало нравиться». «Обожрешься пирогов, корни пустишь». Док закинул в пасть еще один кусок и загадочно резюмировал итоги встречи. «Время покажет». Александр Александрович Выжлеев уже час сидел в своем кабинете, задумчиво перекладывая из одной руки в другую инъектор. Колоть себе неизвестное зелье было верхом непрофессионализма. Здесь он горько усмехнулся. Взлететь на вершины ему помогли две вещи. Остальные кандидаты в те далекие-далекие года были еще хуже. А второе, враги государству достались только внутренние, да и те были простыми, как валенки, действовать старались напролом, без интриги. Так что, подкопив опыт, почитав литературу, набранную сталкерами по заказу, он считался неплохим главой СБК, личной службы безопасности князя, подчиняясь только ему. Пусть штатно количество агентов в службе было невелико, однако доступ к телу давал огромные возможности и влияние. И вот теперь последние верные друзья донесли, решение о его отставке практически принято. И сделать что-то, чтобы исправить ситуацию, Александр Александрович уже не мог, не успевал. А получив призрачную надежду, колебался, стараясь оттянуть момент. Наконец, решившись, он воткнул шприц в бедро, выдавив в свое тело его содержимое. Альтернатива была, в верхнем ящике стола лежал маленький пистолетик. Игрушка смешного калибра, как раз застрелиться, не попортив тело. Резко заныла печень, кольнуло сердце. Боль в голове заставила непроизвольно застонать, а глаза наполнятся слезами. Едва проморгавшись, Выжлеев тут же закрыл лицо ладонями. Свет из окна ударил по зрению не хуже лезвия ножа. Так он просидел минуты три, пока, набравшись смелости, не рискнул убрать руки. Воздух был необычным. Серебристого цвета. Видимым. Серебристые струйки потоками врывались в окна. В комнате танцевали серебряные точки. Особенно густо они роились в одном из углов кабинета, где от сырости развелась плесень. Еще 5 минут Сан Саныч провел, любуясь на необычное зрелище. Он выпал из этого мира, уйдя куда-то далеко-далеко. Правда, Выжлеев в этом был не виноват. Рассчитанное на людей несколько иного строения зелья, полученное от доктора, сильно шибануло пациенту по мозгам. Наконец, эйфория бездумного созерцания прошла, Сан Саныч вновь стал самим собой, прежним, за одним маленьким исключением. Не было на свете более преданного доку, а также любому другому, помеченному нужной меткой, друга и соратника, чем глава СБК. И пусть эффект через пару дней ослабнет, но нужные связи в мозгу пациента уже будут созданы. А сам он будет искренне считать доктора, Макса и Семенова своими естественными союзниками и неплохими людьми, заодно проникнувшись к ним необъяснимой симпатией. Отражение в зеркале пугало. Участки кожи, пораженные паразитом, выделялись яркими светящимися точками и пятнышками. Глаза – 2 черных провала. И пусть Сан Саныч интуитивно догадывался, что свечение – это следствие его нового восприятия, про глаза он понял однозначно, они именно такие, как в отражении. А значит, в таком виде никому показаться нельзя. Выход был найден тут же. Темные очки скрыли непотребство. Дискомфорта они не вызвали, новое зрение совершенно не изменилось. Выжлеев шел по коридору к тронному залу, а встречный народ разбегался перед ним, как от прокаженного. Те, кто раньше готов был присмыкаться, ползать на брюхе, теперь презрительно и дерзко смотрели на павшего вельможу. Мелькали на периферии бледные лица соратников по заговору с целью восстановления статус-кво. Они тоже держались подальше, решив положиться на удачу, и теперь даже тень подозрения о контактах с Сан Санычем могла поколебать весы не в их пользу. Но Александр Александрович по сторонам не смотрел. У него было мало времени. Хорошо еще поехавший кукушкой князь начал проводить совещания, рабочие приемы в тронном зале, а не как раньше в кабинете. Теперь не нужно было идти в другое крыло. У дверей его, уже нетерпеливо поглядывающего на часы, промурыжили еще несколько долгих, но одновременно таких скоротечных минут. Время утекало, грозя пустить все на смарку. Наконец двери распахнулись, кто-то зычно проорал имя и должность нового посетителя, пропуская Выжлеева в зал. В прежние времена князь пользовался кабинетом, ведя дела, как обычный человек начала 21 века, оставив тронный зал для редких приемов и скучного официоза. Теперь все изменилось. Правитель сидел на троне, разнаряженный куклой, требовал поклонов и прочих верноподданнических знаков, а заодно начал называть себя во множественном числе «мы». Пахнуло средневековщиной, чем-то древним, густо присыпанным нафталином. Вначале Сан Санычу казалось, что повелитель бесится от скуки, отыгрывая этакую роль, но дальше все стало хуже. Дошло до того, что обычное электрическое освещение было убрано из дворца, теперь тут горели свечи, масляные фонари, факелы, а кое-где и лучины. Вот и сейчас тронный зал был в полутьме, едва пробитый пляшущими огоньками редких свечей. Тускло блестело золотое шитье княжеского облачения в стиле Древней Руси. Скупо отражали свет каменья и жемчуга тяжелого одеяния. Сам князь замер неподвижным болваном. Бледное мятое лицо напоминало трагическую маску из греческого театра. Губы едва шевелились, слабым голосом выговаривая стоявшим на коленях у трона провинившимся. Князь вершил расправу и суд. Позади него стояла стража, 4 темных фигуры. Тоже нововведение, раньше такого не было. Вдоль стен редкой шеренгой вытянулись придворные. Их поголовье теперь знатно проредили, изгнав большую часть вон. И пусть эта большая часть в основной своей массе была никчемными дураками, зато остальные были подпорками, держащими власть князя, а теперь бывшие соратники потеряли влияние. Кого отправили на покой, кого изгнали, наложив опалу, а кое-кто был зарыт в тайном захоронении. Для Выжлеева сумрак зала не стал преградой. Чудесное зрение не подвело, позволив рассмотреть каждый уголок, затянутый паутиной. Морды прихлебателей сочились равнодушием, страхом, скрытым ликованием, едва заметным сочувствием. Все зависело от того, знали ли придворные о предрешенном падении Сан Саныча. Многим он в свое время попил крови, многим перешел дорогу, но были и такие, кому он помог. Теперь Выжлеев шел меж них, не обращая внимания, вперев свой взор в того, кто расселся на троне. Доктор был прав, врачи для осмотра были не нужны. Вся левая половина лица князя представляла из себя отвратительное в своей мерзости зрелище. Толстые лоснящиеся черви переплетались в какой-то нечеловеческий орнамент, но не статичный, а живой, дергающийся, дышащий, живой. Лишь неимоверным усилием воли Александр Александрович сдержал брезгливую гримасу. Внешне лицо его осталось спокойным, только дернулся слегка уголок рта. Невидимыми за темными стеклами очков глазами он мазнул по сторонам, высматривая других, таких же, отмеченных печатью. Но все остальные были чисты, все были людьми. Но здесь не хватало нового княжеского советника, Виктора Романовича. В особой папке заведенного на него дела он значился Колобком, да и внешне он был похож на этого героя. Кругленький, невысокого росточка, с коротенькими ручками и ножками. С ласковым сальным личиком паучка-ростовщика. Щечки, носик пуговкой, маленькие ласковые глазки, крепко оценивающие смотрящие на любого, кто может встать у Колобка на пути. И рот. Толстые, вечно мокрые губы, которыми он вдувал в уши князя свои наветы. А голос, визгливый, тонкий, с таким же противным хохотом, звучавшим, когда очередной камень, стоящий на пути Виктора Романовича, был спихнут послушным ему князем. И убрать его уже бы не вышло. Слишком расслабился Сан Саныч, посчитав, махнув рукой, дескать, выскочка, наскучив князю, вылетит из дворца, как пробка. Сколь таких бывало фаворитов? Однако время шло, а власть начальника СБК становилась эфемерной. Ниточки, тянувшиеся к лидерам властных группировок, обрывались, да и сами центры сил, работающие противовесами, рассыпались под ударами интриг и княжеского самодурства. А кто-то переметнулся на сторону советника. В общем, момент превращения чайника в паровоз был упущен, и теперь давить начали самого Александра Александровича. И теперь, получивший в начале карьеры пару раз по лапам советник, этого не простил, а выждав, практически сожрал расслабившегося противника. Так вот, именно его тут сейчас не было, а ведь теперь Выжлеев был практически уверен, что на морде ненавистного Колобка печать стоит не хуже. Сан Саныч стоял, в полуха слушая упреки, кидаемые начальством. Все уже было привычным. Развал работы, отсутствие пойманных заговорщиков, прочие мелкие неурядицы. Еще добавилось к обычным обвинениям недавние беспорядки, чуть не переросшие в бунт. Вину ставилось нашествие зверей-мутантов, устроивших набег на город и спокойно удравших из-под носа начальника службы безопасности. Выжлеев на автомате кивал, виновато вздыхал, говорил в нужных местах необходимые, но ничего не значащие фразы. Внезапно зрение на секунду померкло, вернувшись к привычному, природному состоянию. Князь взял паузу. Собираясь силами, он облизнул пересохшие губы, готовясь начать выволочку дальше, но его прервали. Скрипнула едва слышно где-то позади трона дверца, и из-за спин недвижной стражи выкатился Колобок. Вытерев липкие ручонки платком, Он с надменной радостью взглянул на Сан Саныча. Пуговка Колобковского носа задергалась, он начал принюхиваться, совсем как собака. Мокрые губы прижались к уху князя, шепча какие-то вопросы. «Почему наш слуга в нашем присутствии позволяет себе скрывать от нашего взора свои глаза?» Тихим, надтреснутым голосом спросил князь. «Да, почему? Может, потому что он скрывает правду? Может, он лжец? Может, он боится?» Колобок, топая ножками, подбежал к Выжлееву. «Сегодня слишком солнечно, а я уже слишком стар, глаза болят», Сан Саныч ответил заготовленным объяснением. А Колобок, проявляя неслыханную дерзость, ранее вышедшую бы ему боком, сдернул лапками очки, практически прижавшись своим лицом к лицу Выжлеева. Александр Александрович чувствовал, как его заклятый враг дышит, ощущал, как шарят по нему, ища какие-то неведомые знаки, чужие зрачки, как чужой нос, дергаясь, пытается уловить что-то нужное, необходимое для подтверждения вспыхнувшей в голове Колобка догадки. Его осмотрели всего. Выжлеев это почувствовал, но враг ничего не нашел, ничего, что подтвердило бы его подозрения. Вновь маленькие ножки засеменили к трону, вновь мокрые губы начали шептать, нашептывать. О, Сан Саныч был в этом уже уверен. Приказы в ухо своей покорной марионетки. «Мы...» — проскрипел князь, но был в наглую перебит Колобком. «Его Величество хочет сообщить, что в твоих услугах больше не нуждается. Указ об отставке получишь завтра, а пока пошел вон. Готовь службу к передаче. И не советую пакостить напоследок. Пожалеешь!» Он визгливо захохотал, а князь, заерзав на троне, стал вторить своему советнику, мелко подхихикивая. Выжлеев склонил голову, признавая поражение, и, развернувшись, пошел прочь, окатив глазевших на него придворных ледяным презрением. Вслед за закрываемыми дверьми несся хор, славящий мудрого повелителя, а также его верного советника. «Дураки! Какие же вы все дураки!» — так думал Сан Саныч, быстро идя такими знакомыми коридорами. «Слепцы! Вы следующие! Помяните мое слово!» Но кто будет грустить о павшем? Каждого в зале пронзила короткая радостная мысль — «Не меня!» Даже те, кто догадывался, что дело нечисто, обреченно поджали лапы, стараясь не разрушить хрупкий мирок ложного успокоения, что все идет как прежде, как всегда. А нынешнее — это просто мелкие неурядицы. Александр Александрович сел за свой, точнее, уже не совсем, стол, и, пробарабанив пальцами, начал действовать. Во-первых, приказал готовить дела к передаче новому, пока неизвестному начальнику. Во-вторых, разложил на столе ключи, подписав аккуратно какой от чего. Приготовил конверт с листом шифров от сейфов. В-третьих, послал секретаря сделать один короткий телефонный звонок, совершенно пустяшный. Дребезжание телефонного аппарата привело милейшего хозяина гостиницы и кафе Сергея Сергеевича в состояние нервного возбуждения. Слишком резко схватив трубку вспотевшими пальцами, он прижал ее к уху, сипло сумев выдавить одинокое «Алло!». Собеседник вежливо поздоровался и попросил забронировать 8-й столик на 6 часов, затем вежливо попрощался и повесил трубку. Эта пустяшная просьба подействовала на Сергея Сергеевича, как иголка на мяч. Опустившись на стул, он выдохнул, растекшись медузой. Однако внутренне Сергей Сергеевич ликовал, а с души упал огромный камень. Достав все еще мокрыми пальцами из кармана флакон темного стекла, он аккуратно спрятал его в небольшой сейф, прикрыв какими-то бумагами. «Будь заказан 6-й столик на 8 часов». Содержимое пузырька должно было отправиться в ужин известным Сергею Сергеевичу гостям, все до последней капельки. Достав из ящика стола простую картонную папку, Без надписей, с парой сиротливых листов бумаги внутри, да несколькими кусками небрежно выстриженных газетных статей, Сан Саныч начал перечитывать материал. Это дело было заведено совсем недавно, на пожаловавших в город таинственных гостей. Пусть кресло под Выжлеевым тогда уже качалось, оставить сообщение агента он без внимания не мог, приказав устроить слежку и даже плюнул на сохранность ресурса одного из немногих оставшихся беспилотников, мстительно подумав, что отчитываться по этому вопросу придется его преемнику. Теперь свежим взглядом эта краткая выжимка донесений, а также свои заметки, изложенные в начавшихся копиться материалах, казались Александру Александровичу бредом. Только последнему болвану милейший старина Док и его спутники могли показаться подозрительными возмутителями спокойствия. Дурацкая писанина вызвала приступ легкого гнева, и Сан Саныч, скомкав листы, отправил их в специальную печурку, спалив без следа. Аудиенция и то, что Выжлееву сообщил доктор, то, что он наблюдал сам, говорило об одном. Жить на пенсии ему долго не придется. Несчастный случай, сердечный приступ, апоплексический удар табакеркой, самоубийство. Таким будет бесславный конец карьеры. Вечером у Сергея Сергеевича было многолюдно. Опять набилось народу, пришлось даже потесниться, выставив в зале дополнительные столы. Доктор в прекрасном настроении. Ел много, шутил не меньше, развлекая окружающих. Даже Фрося, в этот раз составившая компанию хозяину, народ не пугала, к ней уже привыкли. Выжлеев появился ровно в назначенное время, присев за столик в углу. Доктор тут же перебежал к нему, оставив Макса и Юрку. «Ну что, как результат?» — док нетерпеливо заерзал. «Есть», — шепнул ему Сан Саныч. «В поллица. Зрелище пренеприятное, знаете. А ваш препарат — чудо как хорош. Жаль, действует краткосрочно». «Метка, какая она?» «Клубок, червей, что ли? Мне сложно объяснить. Мысли путаются. Черви — самое близкое». «Жаль, очень жаль», — доктор задумался. «Есть подозрение, кто управляет князем?» «Есть. Я уверен, это Колобок, советник и фаворит. К сожалению, он появился в зале, когда действие препарата прошло. Уверен, это он». «Надо бы с ним пообщаться. Как я понимаю, Колобок — это Виктор Романович. Можете устроить аудиенцию?» «Я, к сожалению...» Выжлеев горько улыбнулся, даже не спросив, откуда собеседник знает имя отчества Колобка. «Де-факто в отставке. Пока неофициально, а завтра об этом узнает каждая собака. Да и знакомство со мной очков в глазах Колобка вам не добавит, скорее наоборот». «Печально. Насчет очков у нас есть свои методы. Господин советник нашел бы время и желание поговорить, только для этого необходим зрительный контакт». «Я думаю, что в этой ситуации вам троим лучше уходить за границу княжества. Завтра-послезавтра за вас возьмутся. Подвалы у нас глубокие, кричи не кричи». «Вздор! Кому мы особо нужны? Да еще не все дела тут завершились». Доктор лукавил. Схожесть метки на челе князя и морде четы Дубровских прямо намекали, что кое-кто грубо растоптал тяжелым сапогом чужие планы, пусть и насквозь незаконные. «Я ведь санкционировал наблюдение за вами и сбор информации, плюс сам вступил в контакт. Этого хватит. Сами понимаете, законностью, даже формальной, никто заморачиваться не станет. Да и я, скорее всего, долго не проживу». «Тогда я вижу только один выход», — док перешел на еле слышный шепот. «Госпереворот. Князя и верхушку в расход, вас диктатором и спасителем Отечества. Каково?» «Армия не пойдет. Там есть свой претендент. Да и бароны не поддержат. Такое начнется». «Хорошо. План усложним», — начал доктор. «Вы зря затеяли этот разговор», — прервал его Сан Саныч. В зале могут быть агенты, иные. Наша встреча не станет тайной, а значит, противник начнет действовать. Ну что ж, придется отсекать возможную слежку. Доктор оглядел зал, хищно прищурившись. Любой может быть агентом. Значит, нейтрализуем всех. Есть у нас методы против Коли Сапрыкина. Кивком подозвав Семенова, док поставил ему задачу, когда все начнется, встать у дверей и никого не впускать и не выпускать. На резонный вопрос о том, как понять, что началось, доктор ответил, что полковник уже не ребенок и сам поймет. И вообще, пусть идет, предупредит Максима. Дескать, старый приятель дорог ему, как память о прошлых временах. Вихляющейся походкой, толкнув попутно пару посетителей, доктор вышел в центр зала и закрутил головой, выбирая жертву. Его выбор остановился на дальнем столике. Точнее, семья, ужинавшая у стены, сдвинули пару столов, чтобы не разбиваться. О том, что там все родственники, догадался бы последний дурак. Как вроде писал когда-то ныне уже позабытый классик, природа, создавая их, фантазию не проявляла. Так, взяла будто дубовую колоду, рубанула пару раз топором, наметив лицо, прошлась буровом, сделав глаза, обкорнала теслом да рубанком, вот и вышел человечек. Грузный, могучий, коренастоустойчивый. Медведь в человеческой одежке. А уж получившийся субъект разошелся по свету, наплодив своих копий. И теперь они, степенно хлебая щи, сидели двумя рядками, как грибы-боровики, отличаясь только размерами. Слитными, единообразными движениями черпали горячее варево, как один подставляли под ложки кусочки хлеба, ужин проходил чинно и благолепно, по-деревенски. Особо это подчеркивало сервировка стола. Как в древние времена стояли на столе общие миски, горшки, кастрюли, накладывали все по старшинству, в порядке очереди. Словом, картина Репина «Крестьянская семья за обедом». Одежда была только не из образа. Какие-то сюртуки-лапсердаки, скроенные сугубо по местной моде. Естественно, коричневого, практичного и немаркого цвета. «Это кто?» Заметив, что док целенаправленно двинулся к этим людям, спросил Выжлеева Юрка. «Собакины, фермеры с южных границ. Самого хозяина, главы рода, тут нет. Старый он для путешествий, зато приехали сыновья и внуки. Свое продать, нужное закупить. Община там богатая, большая. Старый Собакин, мужик хваткий, у него не забалуешь, всех прижал в округе. Земли нагреб, арендаторов посадил». И в княжество вошли они на своих условиях. Договор лично с князем у них. Дальше Сан Саныч рассказать не успел. Доктор, схватив с собакинского стола чью-то кружку, сделал из нее пару глотков. Такой перформанс хозяевам стола пришелся не по нутру. Лица собакиных окаменели, кулаки сжались, но патриархальное воспитание требовало, чтобы вначале старший проявил реакцию на проблему. Выслушав оппонента, док вначале ткнул в себя пальцем, а потом поочередно указал на Семенова и Максима. За шумом переговоры шефа и главного из присутствующих Собакиных Юрки были не слышны, а еще посетители нет-нет, да и перекрывали обзор. А доктор, не теряя время, вклинился меж опешивших от такой наглости едоков, протянул руку поперек стола и вылил содержимое кружки на голову главному Собакину. От мощного удара в челюсть тело дока откинулось назад. Он сделал с пяток шагов спиной вперед и, столкнувшись с каким-то случайным бедолагой, получил невольную подножку, рухнув атоной на чей-то стол. Конечно, все опрокинулось на пол, разговоры и веселье стихло. Ставшие внезапно зрителями, затихшие люди уставились на барахтавшегося в битой посуде и остатках еды доктора. Он внезапно, как заправский танцор брейка или киношный каратист, взмахнул ногами, одним ловким движением поднявшись вертикально. В углу, сидевший рядом с Выжлеевым Семенов, только вздохнул и двинулся к дверям. Там он тихонько лязгнул засовом, перекрыв выход. А док, демонстративно засучив рукава, бросился на обидчика. Однако дальше он действовал по несколько иному плану, чем от него ожидали окружающие. Тут не было молодецкого прыжка с пролетом и пробиванием ногой по туше супостата. Не было эффектного нырка щучкой с последующим вцеплением в горло. Даже кинематографичного скольжения на коленях под стол с целью уязвления противника в болевые точки. Все было проще. Собакины, получив оскорбление, а затем отмашку на месть, уже поднимались из-за стола, но кто-то замешкался, кто-то застрял, выбираясь, кому-то мешала стена и прижатая к ней спинка стула, а кто-то уже стоял. Случайно или нет, но это оказалась именно та парочка, меж которой доктор чуть ранее провел свою провокацию. С них док и начал драку, незатейливо вмазав по физиономиям одному слева, правой рукой, а другому после, справа, левой. Благо те, отодвинув стулья, стояли к нему еще боком и сделать ничего не успевали. Военная хитрость удалась на все 100, противник разом потерял 2 бойцов. А доктор, получив место для маневров, схватился за столешницу и дернул ее вверх, опрокидывая стол на главного обидчика. Звенела посуда и громкий мат с перерывами на проклятия. Внезапно, заглушая эту симфонию, неожиданным басом взревел самый младший из клана Собакиных. Крик этот ему простить было можно. Не каждый молча и с легкой улыбкой примет опрокинутый на себя горшок с горячими щами. Через секунду, когда замешательство, вызванное предшествующими событиями, прошло, вокруг дока вспыхнула безобразная кабацкая драка. Она постепенно расширялась, захватывая в свою орбиту первоначально к ней непричастных. А некоторые, понимая, что им деваться некуда, сами принимали бой, решив подороже продать свои будущие побои и увечья. Бежать было невозможно. Выход на кухню закрыл изнутри Сергей Сергеевич, получивший для ускорения мышления бутылкой, прилетевшей ему меж лопаток. А еще 2, просвистевшие над головой, уверили его в правильности этого решения. А у входных дверей, прикрыв их широкой спиной, стоял Семенов, одна рука которого лежала на рукояти револьвера, а вторая на загривке Фроси. Та, когда кто-то пытался прошмыгнуть мимо, казалось, беззвучно в этом гамме даже не рычала, а хрипела, скаля клыки и брызгая слюной. Иногда собака порывалась привстать на задние лапы, с тяжелым гулом ударяя передними в пол, на манер белого медведя. Любому было понятно. Только длань полковника сдерживает зверя от того, чтобы броситься на неудачника, решившего неосторожно приблизиться к нему. Только вот Юрка готов был голову дать на отсечение, не сомневаясь в том, что это игра на публику. А на самом деле Фросино настроение далеко от яростно злобного, скорее всего, весело-игривое. А в зале все шло своим чередом. Ломалась мебель, крушились челюсти и зубы. Кто-то сильный и озорной запустил невезучего младшего Собакина в бар. И теперь парень ворочался и возился под рухнувшими полками, купаясь в рад водке, наливках и прочих спиртных напитках. Хаос битвы развел доктора со своими оппонентами, но его это не смущало. Он уверенно стоял на ногах, гвоздя окружение, оторванной от столешницы доской, не выбирая правых и виноватых, отмеряя каждому полной мерой. Причем гвоздил тут не было фигурой речи или метафорой. Семенов мог поклясться, что видел на конце оружия шефа тускло блестевший гвоздь. И пусть он вскоре согнулся, немало народу ощутило на себе укусы этого клюва. 2 островка спокойствия царили на арене. Первый был у Семенова, второй в углу, рядом с Выжлеевым и перебравшимся к нему Максом. Объяснялось это просто. Едва заварушка закипела, к столику шагнули 2 совершенно посторонних мужиков, сидевших до этого в разных концах зала. Даже выглядели они по-разному, явно находясь в разных слоях общества. Первый в чистом, но ношенном камуфляже, в шрамах, загорелый, наемник, бывший дружинник, отставной военный. Вариантов можно было накидать много. Второй – зажиточный горожанин, одетый с иголочки по последней моде. Даже заказы они сделали разные. Один – пиво, каша с мясом, картошка. Другой – порционные судачки, суп принтоньер. Роднило их одно. Закрыв спинами Сан Саныча, они достали телескопические дубинки, разложив их привычным автоматическим движением. А дальше, если задира, потерявший от ярости последний ум, пытался нападать на охраняемый объект, ему быстро объясняли глубину его заблуждения. Минут через 10 побоище стихло по естественным причинам. Кто-то лежал в отключке, кто-то, бормоча ругательства со стонами, отползал к стенке. Только в центре зала, среди осколков посуды, обломков мебели, стояли спиной к спине Док и один из собакиных, сумевший протянуть до этого времени. Хаос схватки свел их, сделав союзниками. Они, правда, про это еще не подозревали, инстинктивно прикрывая друг друга, не обращая внимания на личности и паспортные данные. А вокруг них кружили пятеро противников, тоже решивших действовать сообща, а по какой причине, бог весть. Чем дольше тянулась пауза, тем меньше в крови резвился адреналин, тем больше ныли разбитые кулаки, помятые ребра, тем меньше в ноющей груди горел огонь праведного гнева, уступая место усталости и опустошенности. И, наконец, решившись, один из пятерки сплюнул на пол и, демонстративно отвернувшись, пошел прочь, бесполезно пытаясь приладить полуоторванный рукав. Остальные, переглянувшись, разбрелись по залу, ища свои вещи. «Как мы их, а?» — весело крикнул доктор, повернувшись к своему союзнику. Собакин, покрытый чужой и своей кровью, только пробурчал невразумительно. Вновь драться ему уже не хотелось. «Конечно, обязательно повторим, но потом», — не смутившись, ответил ему док. Во входную дверь замолотили, уверенно, с глубоким чувством своей правоты. Получив разрешение от доктора, Юрка сдвинул засов, широко распахнув дверь. Это была полиция. Сходу объявив, что все задержаны, полицейские рассыпались по залу. Однако их рвение притушил Выжлеев. При виде высокого начальства все встали по стойке смирно, прекратив временно хватать и не пущать. «Вот что, голубчик», — Сан Саныч скомандовал старшему. «Волоките всех к себе, всех без исключения. И чтоб без побегов и прочих шалостей в обмен на благодарность. А я завтра сам наведаюсь, проверю. Найдем зачинщиков драки, осудим, а остальным штраф. Все ясно? Да, врача им вызови. Пусть посмотрит, а то помрут за ночь». Лица городовых поскучнели. Теперь это дело сулило только работу, а выгодой даже и не пахло. Выжлеев знал прекрасно, не скажи он свою речь, до Кутузки доехали бы самые помятые, неспособные на осмысленные действия, да те, у кого не хватало наличности. Остальные испарились по пути, исчезнув из всех бумаг и списков. Теперь, напуганные проверкой, полицейские посадят под замок всех, без поблажек. А завтра? Завтра все будет уже неважно, при любом исходе. «Дикие люди! Дети степей. Газет не читают». Док плюхнулся за стол, припав в паузе своей речи к кувшину. «Черепа зато, мое почтение. Креодонты позавидуют. Все кулаки отбил. Вот теперь никто не помешает на...» «Убили! Разорили! Все пошло прахом!» Раздался горестный вопль. Это Сергей Сергеевич, убедившись, что все стихло, вышел оценить ущерб. «Спалить бы все здесь», — мечтательно протянул доктор. «Да жаль, керосина нет. Орет, как потерпевший». «Так и есть. От тебя одни проблемы». Максу хозяина было жаль. «Сергей Сергеевич!» Крики мешали разговору, и Выжлеев, обратив на себя внимание Горемыки, продолжил. «Я думаю, что вашему заведению давно уже был необходим ремонт. Так вот, завтра вам выделят сумму, безвозмездно, которая удовлетворит любые ваши запросы. Конечно, в пределах разумного. А теперь успокойтесь. Ну и сделайте нам чаю». Пока ошарашенный и за 5 минут успевший упасть на дно, а затем вознестись в небеса Сергей Сергеевич ушел выполнять заказ, Сан Саныч начал поторапливать полицию. Дел было не в проворот. А насчет денег опять Выжлеев не беспокоился. Завтра эта проблема и не станет. Доктор, напившись, отправил Макса и Юрку в оцепление вместе с 2 молчаливыми помощниками со стороны Сан Саныча. Персонал, лишившись основной работы, начал приводить зал в порядок, стаскивая обломки в кучу. Покидать территорию всем было категорически запрещено под страхом неминуемого наказания. Что подействовало на испуганных людей? Репутация доктора с сотоварищами, Сан Саныч, а может, вид Фроси с энтузиазмом взявшийся помогать и вылизывавший пятна и лужицы крови? Кто знает, но приказ выполнялся неукоснительно. А за столом, отгородившись от окружающей суеты, док посвящал Сан Саныча в детали плана. Узким местом было одно – подход к телу. Требовалось подобраться минимум 100 метров. «Это не проблема. Допустим, в сад мы проникнуть сможем. А дальше?» «До спальни дорогу перекрывают многочисленные двери. Стража. Ну и еще новая 4 телохранителей. Я, кстати, даже не знаю, откуда они взялись. Темные лошадки». «Двери, стража — это пустяк. Нас запустит сам князь. Главное — расстояние. Вот. Сумеете обеспечить — дело выгорит». Уверенность доктора передалась Выжлееву, а иначе и быть не могло, ведь он был самым лучшим его другом. Постепенно разговор переместился на иные темы. Сан Саныча сильно интриговал феномен Колобка. «А хотите, я вам все расскажу?» Хитро щурясь, док взглянул собеседнику в глаза. «Только предупреждаю, обратного хода не будет». «Я согласен». Внутренне Выжлеев был горд оказанным доверием, но внешне был невозмутим. Рассказ доктора, перевернувший мировосприятие Сан Саныча, занял почти час. Было выложено все без утайки. И пусть при всем своем благорасположении к доку, мысли о том, что будь на его месте сам Выжлеев, он бы не стал такое рассказывать даже близкому другу. По крайней мере, с такими подробностями. Нет-нет, да и посещали голову последнего. А доктор, не стесняясь, максимально полно и правдиво отвечал на вопросы, особо не стараясь ничего скрывать. В его планах Выжлееву отводилось особое место, оставлять его человеком никто не собирался. То, что для одного было выбалтывание секретов и тайн, для другого – вдалбливание инструкций и первичных знаний будущему инструменту. После беседы Сан Саныч отбыл, как он выразился, подготовить почву, предупредив, что пришлет провожатого. Безмолвный провожатый вел дока по темным улицам, петляя по переулкам, нырял в проходные дворы. Встреча заговорщиков и сама акция были назначены на 12:00. Доктор крутил головой, как большая сова, выискивая возможных свидетелей. Но все было тщетно. Уставшие горожане спали сном праведника, а влюбленные парочки выбирали места более романтичной направленности. Также своеобразным индикатором служила Фрося. В этот раз док ее взял с собой, а вот Юрка и Максим остались на точке стеречь закрытый в кладовке персонал да отгонять барабанящих в дверь родственников, разыскивающих своих пропавших близких, не вернувшихся с работы домой. Сами работники заключение приняли спокойно. Каждому была обещана премия за беспокойство. Путешествие закончилось в неприметном, ничем не примечательном доме. Короткий спуск в подвал. Потом, осторожно пробираясь меж клетушек для своего барахла, сколоченных жильцами, а также мимо барахла, сваленного в проходах, проводник вывел их к стандартной деревянной дверце, замкнутой на хилый замок, открывшиеся без ключа. В маленькой сараюшке было не развернуться. Полки с пыльными банками, пустыми из консервации, давно заплесневевшей под проржавевшими крышками. На полу груда старых пальто и шуб, грязных, воняющих псиной и прелью. Дернув в углу неприметный рычажок, проводник вцепился в дальний стеллаж и с натугой потянул его на себя. Скрипнули едва слышно потайные петли, звякнули банки. Фальшивая стенка оказалась дверью, скрывающей потайной ход. Стены, пол, потолок, бетонные плиты, узкий темный проход вел куда-то вдаль. С сомнением посмотрев на собаку, нетерпеливо сунувшую голову в клетушку, провожатый нырнул в спертый затхлый воздух хода, освещая себе путь тусклым фонариком. Доктор, не отставая, пошел за ним. Фрося задержалась на секунду, примерившись, она, извиваясь, протиснулась в проем, соскребя многолетнюю пыль со стен своей шкурой. Шли недолго. Минут через пять, свернув в ответвление, они вышли на поверхность в каком-то сарае, полном лопат, граблей, старых ведер, тачек и прочего сельхозинвентаря. А вокруг был сад, какие-то его задворки. Живые изгороди, колючий кустарник, мощеные камнем дорожки, небольшой пруд. На всем лежала печать некого запустения. Кусты и изгородь подстрижены плохо, сквозь плиты дорожек прорастает трава. Пруд на поверку оказался мутной лужей, заросшей всякой дрянью. Молчаливый проводник заговорил впервые, сказав шепотом куда-то в сторону. 17. 12. Ответили ему из темноты. Доктора встретил сам Выжлеев. Бойцов с ним было мало, двое, уже знакомая доку пара. «Остальным доверия нет», — чуть извиняющимся тоном произнес Сан Саныч. «Но эти не подведут, я в них уверен». «Больше и не надо», — нетерпеливо дернул головой доктор. «Времени мало, показывайте дорогу». Выстроившись в цепочку, отряд двинулся в глубину сада, оставив видневшийся сквозь деревья дворец по левую руку. Оказывается, князь предпочитал жить в отдельном доме, обустроенном в укромном уголке, вдали от назойливого двора, подхалимов или заблюдов. Небольшой двухэтажный коттедж, простой, квадратной формы, без всяких украшений, статуй и лепнины. Некоторые окна светились, бросая на листву неяркий уютный свет, но большая часть была темной. Фонари на столбах, двумя шеренгами уходящие по аллее, почему-то не горели, создав вокруг объекта нужный полумрак. «Где?» — спросил док. «Третье окно с этого края, второй этаж», — Сан Саныч указал пальцем. «Хорошо, что сейчас жарко, окно приоткрыто», — пробормотал доктор. И, удивляя всех, опустился на колени, что-то шепча в прижатые к груди ладони, отгородившись спиной от зрителей. Набожный, шизик, полоумный и прочие эпитеты, коими мысленно наградили его соратники по перевороту, мы оставим на их совести. А док, окончив обряд, отряхнул колени и стал ждать чего-то, какого-то сигнала. И, похоже, дождался. Весело потерев руки, он объявил о пятиминутной готовности. «Время!» – прохрипел один из бойцов и первым шагнул, выходя из-за угла к освещенному не в пример другой территории крыльцу. «Черный ход!» – шепнул Выжлеев. Тут, опершись на простые металлические перила, скучало двое бойцов, видимо, часовых. 19. 14. Пароль-отзыв открыл дальнейшую дорогу. Вообще, бойцы остались безучастными к необычному ночному визиту. Даже на Фросю они только заинтересованно покосились, посторонившись, чтобы дать ей проход посвободнее. Короткий коридор привел в небольшой зал, тускло освещенный одинокой керосинкой, позволивший рассмотреть в полумраке три двери в стенах. Справа кухня, слева вход в кладовые и подвал. «Нам прямо. Но там пост, и там уже моих людей точно нет. Нам не откроют». Сан Саныч вопросительно взглянул на доктора. «Что делать? Взрывать?» «Есть план получше. Обойдемся без взрывчатки». Док указал пальцем на преграду. «Бомбарда Максима!» Ничего не произошло, только на дверях открылся глазок. Привлеченная криком, за ними проснулась стража. «Верите? Ни разу не сработало!» Доктор под удивленными взглядами пожал плечами и скомандовал. «Взять!» Фрося врезалась в дверь, как средневековый таран, содрав с металлического полотна внешнюю декоративную обивку из дерева. Сама дверь деформировалась, заметно прогнувшись внутрь. За ней заорали, пытаясь поднять тревогу, но второго удара преграда не выдержала, рухнув вовнутрь, выдернутая из стенок вместе с коробкой. Собака метнулась в пыльную завесу, чавкнув там чем-то мокрым, влажным. Кто-то вскрикнул, тонко, по-заячьи, и тут же умолк. Пыль осела, открыв неприглядную картину. Одно тело перекушено почти пополам, второе практически целое, только голова расплющена в уродливый кровавый блин. Где-то дальше заорали, грохнул робкий выстрел, от гулких ударов задрожали стены. Выбитые двери, куски тел, кровь. Вновь тела, обезображенные клыками и когтями, и не все они были охранниками. Кому-то не повезло высунуться на шум, пересилив любопытством инстинкт самосохранения. Заревела вдалеке сирена, в саду зажглись фонари, вспыхнули прожекторы, заметались фонарики на дорожках, на помощь князю выдвинулись основные силы. «Быстрее!» – скомандовал доктор. «Дайте-ка, я впереди пойду». Четыре безмолвные фигуры выстроились шеренгой, перекрывая вход в покои князя. Тут был устроен импровизированный предбанник с постом охраны, креслами для внезапных нужных посетителей, имеющих к повелителю круглосуточный доступ. Фрося припала к полу, пачкая его чужой кровью, сверля злым взглядом внезапную преграду. Стражи также не проявляли враждебности, держа оружие стволами вниз. Но стоило доку выскочить из-за угла, как его тут же взяли на прицел. «Тихо, тихо!» — доктор выставил ладони вперед. «Свои!» Стволы качнулись, но стрелять никто не стал. А вот высунувшийся за доком боец спровоцировал нездоровое оживление. Стрельбы не произошло по одной причине. Доктор перекрыл собой линию огня. «Убейте его!» Из-за кресла, стоящего в углу, раздался визгливый приказ. «Убейте, я сказал!» «Что, коллега, не слушаются вас? Видно, в своей организации вы занимаете слишком незначительную должность, и эти комбайны руководствуются своими инстинктами и инструкциями, не обращая внимания на команды нижестоящего. Я думал, тут будет кто-то приличный». «А мне противостоит какая-то безродная шавка». Доктор, полуобернувшись, прошипел за спину. «Не высовывайтесь, они на вас реагируют. Я разберусь сам». Док бесстрашно пошел на охранников, прекрасно зная, что пока он не нападет, они не причинят ему вреда. Ведь Колобок оказался им не хозяином. А значит, разговаривать с ним особого смысла не было. Советник сам был марионеткой в руках неизвестного кукольника. Отсутствие необходимых знаний, опыта, умений пока могло порождать таких миньонов, тупых и безинициативных, но сильных, живучих и преданных. В том, что это не бывшие люди, взятые под контроль, а созданные существа, доктор был уверен. Теперь осталось сыграть на их недостатках, не дав проявиться достоинством. Мазнув на ходу по Фросиному загривку, он остановился в паре шагов от шеренги. Позади заскрипел пол, собака меняла позицию. «Ты кто? Ты чего? Остановите его!» Высунувшись из-за кресла, Колобок заверещал, видя, что странный мужик не боится огромного мутанта, а главное – особых воинов, присланных хозяином. Сам Виктор Романович боялся этих до усрачки, с тех самых пор, как увидел их без одежды. «Я док, единственный и неповторимый, самый крутой и великий». Незнакомец театрально развел руки в стороны и внезапно рухнул на колени, проорав. «Ужин!» Лохматый мутант распластался в прыжке, влетев в стражу, как шар в кегли, сразу сбив с ног троих. На короткую очередь четвертого собака ответила недовольным визгом, но грызть и рвать упавших не прекратила. Колобок задрожал от страха. Вся расправа заняла от силы 10 секунд. Зубастые челюсти работали как ножницы, с легкостью откусывая конечности, пачкая пол белесой жижей. И даже оставшийся на ногах страж поделать ничего не успел. Назвавший себя доком, запрыгнул на него сзади и, ухнув, открутил голову, причем буквально, провернув ее на 360 градусов. И этого ему показалось мало. Достав нож, он стал резать шею, проводя дополнительно декапитацию. Зверь, припадая на заднюю лапу, на глазах у изумленного колобка проглотил одно из тел прямо с одеждой. «Фрося! Фу!» — скомандовал доктор. «Даешь потом!» Он оглядел поле боя. Лужи непонятной псевдокрови, дергающиеся откушенные конечности, и поднял лицо. А Виктор Романович с радостью и облегчением узрел черные бездонные глаза, уставившиеся на него. Привычно зажмурившись, он уставился на своего визави точно таким же взглядом. Лицо дока было чистым, без всяких меток. Увидев глаза колобка, он показал ладонь. Там на коже вращалась сложная геометрическая фигура, сложенная из треугольников. У Виктора Романовича защипало, защекотало в носу, а из глаз непроизвольно потекли слезы. Метка вызвала у него непроизвольное инстинктивное отвращение. А еще она пугала, давая понять, что ее носитель неизмеримо сильнее и выше его. Ненавистный Выжлеев и несколько его людей столпились за спиной дока. Их подпирали набившиеся в коридор поднятые по тревоге бойцы. Воздух меж двух групп был наэлектризован, для бойни не хватало любой малости. Колобок хотел подать сигнал к атаке, но его останавливала одна мысль. Не хотелось получить шальную пулю на пороге окончательной победы. Бесшумно растворилась дверь в княжеские покои. Сам хозяин, кутаясь в халат, возник на пороге. «А что тут происходит?» От громкого начальственного голоса все противоборствующие группировки замерли.